Женя Онегина. За мечту, за веру, за любовь. Холод татами 2. Читает Ирина Копылкова. ММА. Смешанные боевые искусства. Направление в спорте. Пролог. В красном углу октагона Максим профессор Русланов. 29 лет. Калининград. Вес 93 килограмма. Мастер спорта по дзюдо. Мастер спорта по легкой атлетике. 8 побед, 0 поражений. На огромном экране над подиумом появилась моя улыбающаяся физиономия. Правда, улыбка эта была похожа на волчий оскал. Пока снимали превью, я изо всех сил пытался изображать милаху парня. Но что-то пошло не так. Честно говоря, я сам себя начал бояться после этого ролика. До сих пор я даже не думал о том, что где-то внутри меня дремлет дикий зверь. ММА я всегда рассматривал как забаву, довольно легкий способ получить очередную порцию адреналина и деньги. Но никогда до этого дня я не думал о том, что могу войти в октагон только для того, чтобы защитить своих близких. С тех пор, как в тихом курортном городке я нашел маленький клуб Измайловых, прошел ровно год. Но за это время моя жизнь несколько раз перевернулась с ног на голову и обратно и обрела, наконец, смысл. Мне казалось, что обрела. Когда-то давно мой первый тренер говорил о том, что, выходя на бой, всегда нужно знать, для чего ты дерешься. «Я дерусь, потому что я дерусь», – отвечал я ему словами Портоса из «Трех мушкетеров». Думать о бое меня научил Жданов. Выходить на канвас так, словно каждый твой поединок – последний. И снова поднимаясь на ринг, я повторял себе эту, казалось бы, простую истину, но не хотел ее признавать, искренне считая, что каждая одержанная мною победа приближает меня к мечте. Над головой грохотала музыка. Зал неистовствовал. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. На длинный подиум, утопающий в свете софитов. Сегодня я точно знал, за что мне предстоит драться.